Глава третья. После обеда мы с Василием отправились в клуб артефакторики. Мне было очень интересно посмотреть на Мегеру, которая мучает местных студентов. На двери клуба висела табличка с именем преподавателя. Варвара Степановна Синявская, магистр артефакторики и прочих наук. Вопреки ожиданиям, это оказалась довольно-таки миловидная женщина приятных форм с грудью четвертого размера. По Василию она лишь скользнула взглядом. Что касается меня, после того, как я представился, в ее глазах появился неподдельный интерес. «Тот самый Володя Корнев, который не успел появиться в академии, а уже наделал много шума?» — промурлыкала она, слегка наклоняясь ко мне, отчего мой взгляд зацепился за вырез ее платья. «Много шума?» — удивленно спросил я, с усилием отрываясь от манящей ложбинки между двумя холмами. «Ага», — со смешком ответила учительница. Блин, она прекрасно понимала, какое впечатление производит на молодые организмы, переполненные гормонами, и виртуозно пользовалась этим. Но и я не мальчик. Нет, тело-то у меня подростковое, и гормонов в достатке. Но сознание-то взрослого мужика, и я ее игры как на ладони вижу. Похоже, женская сущность преподавательницы артефакторики — это и есть самое сложное, с чем приходится сталкиваться студентам, и перед чем они пасуют. Не удивлюсь, что они до конца и не осознают причины своего провала. Я вежливо поклонился ей и включил дурака. «Извините, Варвара Степановна, но я правда не понимаю, о чем вы говорите. Я действительно только что поступил, и сегодня первый день моих занятий. Может, я и нарушил какие-то правила, но это по незнанию». Варвара Степановна расхохоталась, смех колокольчиком прозвенел по аудитории, и мое сознание слегка поплыло. «Нарушил правила! Продолжала она веселиться. Я же стоял и представлял Матрёну, Марту и Полину. Представлял, как они сидят на подоконнике. Матрёна в своей униформе, Полина в шикарном бальном платье, а Марта в мужском костюме, точнее, в рубахе, брюках и, само собой, в ботфортах. Все три прекрасны и соблазнительны, а перед ними на полу целая корзина цветов. Я представлял в деталях одежду, волосы, глаза и другие прелести каждой из трех девушек. До тех пор, пока давление не спало. И как только спало, я смог мыслить логически. У меня сразу же закралось подозрение, что я, едва вошел в аудиторию, попал под действие магии или какого-то артефакта. И сейчас это действие преодолено. Эх, знать бы наверняка, я бы тогда понаблюдал с самого начала. Но если преподаватель использует на студентах свою силу или такие артефакты, то мне тут будет ох, как непросто. Однако, если она умеет создавать такие артефакты или даже знает о них, то я определенно тут буду учиться. Осталось продумать стратегию поведения. Сближаться с учительницей точно не вариант. Я от таких женщин в своем мире предпочитал держаться на расстоянии, и тут менять привычки не собираюсь. Но как тогда подобрать к ней ключик? Отсмеявшись, Варвара Степановна спросила. «И что привело тебя сюда, Володя Корнев?» «Хочу побольше узнать об артефактах», — ответил я и снова вежливо поклонился. «Побольше?» — насмешливо спросила она. «А что вы о них знаете?» «Очень мало», — скромно ответил я. Не стал делиться своими опытами на этом поприще. Незачем. Поизучав меня еще немного, Варвара Степановна сказала. «Посмотрим, посмотрим. Может, толк и будет». А потом кивнула мне, чтобы я проходил и садился. В аудитории было не так много народу, человек 10. Я почему-то думал, что если предмет так трудно сдать, то в клуб должно записаться очень много студентов для дополнительных, так сказать, занятий. Но тут, возможно, была совсем другая логика. Ведь может же быть так, что парни просто не могут сопротивляться воздействию преподавателя или ее артефакта и проходят только те, у кого есть определенная стойкость к воздействию. То есть та сила, что встретила меня на входе, это своего рода тест на профпригодность. Выдержал или даже избавился, будешь изучать артефакты. Не справился — займись чем-нибудь другим. А почему нет? Вполне может быть. Конечно, можно было бы защититься от воздействия, но для этого нужно осознать, что воздействие есть. И вот парни снова и снова терпят фиаско. С другой стороны, это что получается? Матрёна, Полина и Марта сейчас защитили меня от посягательств? Прикольно. Я сел рядом с Василием. Еще пока я разговаривал с преподавательницей, мне пришла в голову одна мысль. «Василь», — сказал я, когда Варвара Степановна отошла, — «я тут подумал, тебе нужно попробовать сделать артефакт, усиливающий твою магию». «А разве такие бывают?» — удивился Василь. Ни Ростислав Петрович, ни Варвара Степановна не говорили об этом?» «Естественно, не говорили», — усмехнулся я. «Представляешь, что будет, если студенты узнают, что так можно было?» Василь задумался, видимо, представляя, что именно произойдет, а потом кивнул. «Студенты перестанут учиться». «Вот именно! Поэтому такая информация от студентов закрыта». «А ты откуда знаешь?» — ожидаемо засомневался Василь. «Догадался», — усмехнулся я. «Но если возможно, я хотел бы усилить свою магию». «Отлично!» — потер я руки. «Теперь нужно понять, какую основу выбрать для твоего артефакта». «О чем задумались мальчики?» — спросила внезапно подошедшая Варвара Степановна. «Нужно было что-то быстро отвечать, и я не нашел ничего лучше, как спросить. Да вот решаем задачу. К примеру, нам нужен артефакт с определенными свойствами. Как определить, какая основа для него лучше всего подходит?» Варвара Степановна вскинула брови и уставилась на меня. А потом, сама того не подозревая, повторила вопрос Ростислава Петровича. «Володя, а вы точно пробудили магию всего 40 дней назад?» «43!» — поправил я учительницу, отмечая про себя, что она перешла на «вы». «И об артефактах вы знаете мало?» — спросила она. «Так и есть», — подтвердил я свои слова. «Очень мало. У меня не было возможности изучать артефакторику». Варвара Степановна задумчиво покивала и неожиданно вынесла вердикт. «Значит, вы гений. Поздравляю!» Я, если честно, разозлился и ответил. «Варвара Степановна, я пришел учиться. Мне нужно побыстрее сдать выпускной экзамен и вступить в наследство. Я в ответе за своих людей. Но я не только ради экзаменов. Я действительно хочу больше знать про артефакты и уметь создавать их. Иначе не записался бы в ваш клуб, а вы так шутите». «Вообще-то я не шучу», — серьезно ответила учительница. «Просто вы задали вопрос, который не все выпускники задать могут». «Просто у нас только что были лекции и практическое занятие по плетениям», — ответил я. «Вот я и провел аналоги». «Действительно гений!» — улыбнулась Варвара Степановна и вдруг села напротив нас, подперла щеки кулачками и попросила. «Поделитесь своими мыслями на этот счет». «Насчет чего?» — растерялся я. «Насчет подбора лучшего основания, конечно же», — ответила учительница. Мне сказать было нечего, потому что я только что впервые задумался об этом, но и промолчать я не мог, поэтому просто начал рассуждать вслух. «Мне думается, что основание для артефакта очень важно. Оно, как минимум, должно быть функциональным, ну или удобным. К примеру, мне нужен артефакт боевого щита. И тут логичнее для основы взять кольцо или браслет. Можно еще кулон или доспех, но это уже будет не так удобно в применении. А если, к примеру, мы возьмем камень, то вряд ли получится хороший щит. Точнее, щит-то может быть и хороший, потому что камень передаст артефакту свою структуру, но это будет скорее стационарный щит, а не индивидуальный. Тот, который воин может использовать непосредственно в схватке». Варвара Степановна сидела и слушала с таким вниманием, как будто я не весть, какие истины открывал. А я всего-то шел от логики и здравого смысла. Что интересно, Василь тоже сидел, открыв рот. Да и другие мои соученики тоже оставили свою работу и слушали меня. Мне это было немного неудобно. Все-таки я не привык быть в центре внимания. Но для меня было важно понять, как подбирается основание для артефакта. И зависят ли параметры артефакта от того, какое именно выбрано основание. Поэтому я продолжал. Но с такими простыми артефактами, как щит, больших сложностей нет. А вот если я, к примеру, захочу получить ясновидящий шар для того, чтобы усилить чью-то природную силу предвидения. И едва я это произнес, как Варвара Степановна громко хлопнула по столу. «Так, стоп! Все свободны. На сегодня достаточно. Дома почитайте о стихийных артефактах и посмотрите, как они различаются в зависимости от стихии». Ошарашенный народ начал неуверенно подниматься. «Идите, идите», — замахав руками, поторопила учительница моих соклубников. Но когда я попытался подняться, она остановила меня. «А вас, Володя, я попрошу остаться». Я чуть не заржал в голос. Такие родные ассоциации навеяла эта фраза. Василь тоже хотел идти, но тут я уже дернул его за руку, принуждая снова сесть. Варвара Степановна подняла удивленно бровь, но ничего не сказала, позволяя тем самым Василю остаться. Когда все вышли и закрыли двери, отрезая нас троих от внешнего мира, Варвара Степановна спросила у меня. «Володя, что я должна знать о вас, чего пока не знаю?» «Я не понимаю, о чем вы?» — спросил я, действительно не понимая, что взбрело в голову этой училке. «На какой вы ступени?» «На третий, мастер», — ответил я. Василь тихо присвистнул. «За 40 дней?» «За 43», — — усмешкой поправила его Варвара Степановна. «Вы считаете, что я вру?» — прямо спросил я. «Ну, как бы таких случаев в моей практике еще не было», — ответила Варвара Степановна. Я молча пожал плечами, мол, все бывает когда-то в первый раз. «У меня другой вопрос», — после паузы проговорила Варвара Степановна. «Что мы с вами будем делать?» «Как я уже сказал», — ответил я, — «моя цель — как можно быстрее сдать выпускной экзамен и вступить в наследство. Кстати, у Василя такая же цель». «Вы-то, Володя, сдадите, я даже не сомневаюсь. И Василь под вашим руководством тоже относительно быстро сдаст. И что-то мне подсказывает, что выпускной экзамен — это далеко не предел вашего развития, как мага. Но сейчас меня волнует другое. Как мы будем строить учебный процесс?» Я понял, что мои догадки про усиливающую магию преподавателя артефакт, скорее всего, верны. Иначе с чего бы такая бурная реакция? А Варвара Степановна продолжила. «Я бы перевела вас на индивидуальное обучение. Так же, как это сделал Ростислав Петрович». И тут я тупо заржал. Варвара Степановна с недоумением посмотрела на меня. И мне пришлось объясниться. «Так вот, как это называется. А я думал, он действительно приглашал попить чайку».